Глава 13. Человек из эпицентра. Мы встретились совершенно случайно, можно сказать, столкнулись возле нелепо раскоряченной на выходе из гаражей «Газели», именно там, где я и планировал. Настоящим мужчинам, как известно, военная форма к лицу. Он подошел ко мне обманчиво расслабленной походкой леопарда на отдыхе. Рост под 2 метра, широкие плечи, узкие бедра, прямая, как мачта, спина. Скульптурное лепкое лицо брутального негодяя. От таких, как он, обычно стараются держаться подальше мужчины. К ним же, как магнитом, притягивает всех возрастов женщин. От деревенских дурочек до докторов всяческих наук. «Какие люди!» — не в силах сдерживать радость, — кричал я. «Привет, Андрюха! Сколько лет, блин?» Он тоже меня узнал и даже соизволил улыбнуться, достаточно сдержанно. «Ого, уже полковник! Как быстро, однако, годы пронеслись! Окажется, совсем недавно мы с ним в одном звании и в одной и той же группе бегали, с старлеями у Купоносова». «Ну, здорово, что ли, дедуля!» — ухватил мощной лапищей мою мелкую ладонь и очень, как когда-то, постарался сжать до хруста и больно. «Дедуля!» — я приподнял в удивлении бровь. «С чего бы?» «А кто, спрашивается, в прошлом году на пенсию слинял?» «Да как тебе сказать?» — промямлил я. «Интересненько». «Хорошо, однако, выглядишь», — заметил он и обозначил улыбку. «Благодарю», — я шаркнул ножкой. «Стараемся». «Режим, свежий воздух, здоровое питание?» «Как-то так», — кивнул я. «А действительно, всего этого, за исключением, пожалуй, воздуха, последние несколько лет у меня было предостаточно». «И где ты все это, интересно, кислород раздобыл?» — лениво поинтересовался настоящий полковник. «Дачи-то у тебя, помнится, не было, или все-таки обзавелся?» «Упаси Господи, я истово перекрестился, и в мыслях не было». Держать загородную резиденцию нынче в столице модно, даже если это покосившаяся на манер Пизанской башни избенка на заросшем дикой травой участке в 2-3 сотнях верст от Москвы. Зато свой дом и своя земля, на которой можно сколь угодно горбатиться в самых разнообразных, воспетых в Камасутре позах. Полоть, копать, сажать что-то там. И рыдать от счастья, любуясь потом плодами труда своего». Яблочками размером с вишенки, картошечкой один мешок, выросший на каждые 2 посаженных, горькими, как хина, крохотными искривленными огурчиками и чем-то совсем уж непонятным на вид и несъедобным на вкус. Бывшая любовь моя несказанная, неспетая песня по имени Жанна, помнится, ну, очень хотела обзавестись всей этой прелестью и настойчиво склоняла меня к садоводству и огородничеству. И сильно удивилась, натолкнувшись на решительность со стороны тюфика мужа, то есть меня, отпор. Попробовала в привычной манере надавить, дескать, надо, дружочек, надо, и услыхала в ответ, что крепостное право уже 1,5 века как на Руси отменено. А потому никто не может заставить меня против моей же воли проводить свободное время не лежа на диване под телевизором, а ковыряясь в грязи. Вот тут ты и свернула, подозреваю, в направлении рифов наша семейная лодка. «Значит, охота, рыбалка, грибочки, ягодки?» — догадался полковник Андрюша. «Где-то как-то так». «Не сказал бы, что одобряю», — красиво дернул щекой тот. «С некоторых пор у него это вошло в привычку». «И многие из нас того же мнения. Рановато что-то ты покинул». Я приготовился сморщиться в ожидании, что прямо сейчас он выдаст какую-нибудь пошлость из книг в мягких обложках, вроде рядов, касты или вообще, не дай бог, напомнит, что есть такая профессия. Обошлось. «Ну, в общем, от нас ушел». «Так получилось», — вздохнул я. «Сам теперь жалею. Кстати, о наших. Я тут кое-кого разыскиваю. Ты же в теме, не поможешь?» Тут-то до него, что называется, доперло, в смысле, доехало. Вспомнился, видно, недавний инструктаж, зуб даю, имел такое место. Касательно поведения при возможной встрече со мной. На вопросы не отвечать, лишнего не говорить. Вообще, лучше всего ничего не говорить и желательно не мычать даже. Просто молчать и обязательно доложить по факту. 100 лет уже никого из общих знакомых не встречал, попытался уйти на упругое крыло он. «А как же многие из наших, которые все как один того же мнения?» — съехидничал я. «Не дури, дружище!» «Только не надо со мной так!» — вкрадчиво проговорил тот, привычно дернув щекой. Шикарно через всю щеку шрам побелел. Глянул, прищурившись, очень сверху куда-то вниз. На меня, то есть. «Ничего я тебе, дружок, не скажу. Даже в память о том аде, через который мы когда-то прошли. Прощай, и следом. Честь имею». «Как скажешь», — я протянул руку, он чуток поколебавшись свою. Напрасно, как позже выяснилось. Я задернул занавески в салоне «Газели» и принялся фиксировать все еще пребывающего в отключке товарища настоящего полковника. Потом перебрался в кабину и включил зажигание. Не знаю, что он там имел в виду, говоря о каком-то совместно пройденном аде. Ничего такого не припоминаю. Была у нас в группе Купоносова нормальная служба, со своими, правда, особенностями, но мы привыкли и не роптали. Андрюша пополнил наши ряды парашютистов, то есть был откомандирован из верхов. Могущественным тестем, как позже выяснилось. И совсем не для того, чтобы извести ненавистного зятька, напротив, чтобы поспособствовать быстрому карьерному росту любимого мужа, любимой единственной доченьки. Он вылетал с нами на каждую почти операцию, вот только до места работы группы ни разу так и не добрался. Оставался по распоряжению высокого руководства на связи всех со всеми где-нибудь в безопасном для его драгоценной жизни месте. Рядом с любой горячей точкой есть такие умеренно прохладные заветные местечки, уж поверьте. Так и служил год за годом, подрастая досрочно в званиях и обрастая наградами. За 6 лет, что числился в группе, получил наш герой не то 7, не то 8 орденов, больше, чем кто-либо из нас, включая самого Купоносова. Начальство Андрюшу сильно любило, не только благодаря тестю, но еще и потому, что был он единственным из всех нас, похожим на того, кто занимался тем, в общем, чем занимались мы. Атлет, брутальный мужчина, настоящий человек из эпицентра, вылитый диверсант номер 1 Третьего Рейха, но просто один к одному молодой Скорцени, только без шрама. А потом и шрам появился через всю щеку от виска до угла рта. Вполне себе боевой. Андрюша заработал его в одном тихом городке на юге России, где ожидал, подобно верной Пенелопе, нашего возвращения. И чтобы как-то скрасить тоску по боевым товарищам, повадился кататься ночами по тихим, слабо освещенным улочкам на армейском УАЗе в компании с дамочкой из тамошнего военторга. В одну прекрасную ночь зарулил прямиком в яму, что рота солдат вторую неделю рыла под сортир. Дамочка сильно ушибла копчик, кавалеру посекло личико осколками. Орденом его в тот раз обошли, чем сильно расстроили. «Ну вот, а ты боялся», — я отворил дверцу «Газели». «Не смею задерживать». Тот все-таки задержался на выходе. «Послушай, а ведь меня и зачистить могут», — опять дернул той самой щекой, что со шрамом. «Запросто!» Я молча одним движением ресниц выразил искреннее соболезнование. «И повышение теперь точно обломалось», — продолжил плач Ярославный Андрюша. «Накрылись штанцы с лампасами», — и пояснил конкретно чем. Тяжело вздохнул, но не зарыдал, сдержался артист хренов. «А ты никому не говори о нашей встрече», — посоветовал я, — «и ничего такого не случится». «А ты?» — голосом не до конца додушенный Лиздемона отозвался он. «Что ты скажешь, когда спросят?» «Ничего. Унесу нашу тайну в могилу», — истово пообещал я, — «ради всего того ада, что мы...» «Ну, ты понял. Не сильно хлопнул того по спине. Иди уже». И он побрел прочь, сутулый, жалкий человечек очень среднего роста. Походкой будто в штаны наложил. И шел он так аж до ближайшего столба. Потом распрямился, ноги перестали шаркать о планету, и походка сделалась вполне себе прежней. Того самого хищника кошачьей породы, леопарда, а может даже тигра. Завернул за угол и уверен полез в карман за телефоном для доклада.